Боря налил еще по одной. «Но знаешь, Вадик, я его врать не учил никогда. И примера вранья не подавал». Вадим только теперь заметил, что Боря хмельной. Он явно выпил и немало до его прихода. Я как увидел, что он, мой Митя, глазами ерзает, врет, мямлет, какую-то чушь, так прям едва сдержался. Очень хорошо, что ты мне все сказал, а то черт знает, сколько я мог бы тянуть. Прекрасно ты, Вадик, поступил. Даже если твой диагноз и не подтвердится, все равно вовремя. За тебя, друг мой старинный. Они чокнулись, Боря выпил быстро, Вадим задумался над сказанным, а потом выпил до дна. «Что ты про диагноз и о чем ты?» — спросил Вадим. «Ты хотел встретиться и посоветоваться, так?» «Да, да. Вчера поговорили, и я сразу стал действовать. Переволновался страшно. Положив оба локтя на стол, быстро проговорил Боря. Посоветовался с одним толковым парнем из наркоконтроля. Исключительно теоретически поговорил. Потом еще с людьми. В Лондоне многое узнал. Сегодня послал Митю на медицинскую комиссию с утра. Сказал, что покупаю одномоторный самолет, хочу его обучить им управлять. Для этого, мол, нужна комиссия. Он, знаешь, безропотно поехал, сдал кровь, мочу, все как обычно». Боря увидел, что графин с водкой почти опустел. Прервал свою взволнованную речь, подозвал жестом официанта, показал, что надо графин наполнить, и продолжил. «Я думал, он засуетится перед медосмотром, испугается. Нет, спокойно, даже заинтересовался самолетом. Спрашивал, что да как, какой самолет. А я же и правду беру Цесну, одномоторную, на область. Хороший аппарат, надежный, как швейная машинка. Тут без обмана. Сам научусь и буду летать. Давай, Вадик, за детей наших и не наших. Сколько же из-за них самых диких переживаний». Боря поднял рюмку, чокнулся с Вадимом. И оба выпили. Короче, утром Митя прошел осмотр, как положено. Посмотрел его лучший невропатолог, другие. Анализы все были моментально. Ты представить себе не можешь. Вадик, как меня трясло, пока я ждал выводов. Сидел, вспоминал Митю маленького, эти его ручки, голос. Вспомнил, как ему обувь покупал. Малюсенькие такие сандалии. В общем, такое дело, Вадик. Митя ни на чем серьезно не сидит. Анализы ясные, что употреблял, и разное, но уже 10 дней минимум ни-ни. А то, что употреблял, это не мрак. Точно? Ну дай бог, вставил Вадим. Но другое ясно, наклонившись через стол к Вадиму, сказал быстро пьянеющий Боря. Митька, сын мой единственный, вляпался в какую-то историю. В какую, еще не знаю. Но то, что куда-то он залез, и залез серьезно, это точно. Боря перевел дух и продолжил, отклонившись обратно. Врачи сказали, что у него страшное нервное истощение, что он в ужасном эмоционально-физическом состоянии. Он что-то переживает, тревожится и, скорее всего, чего-то очень боится. Но, Вадик, это же не наркота, это же не ломки, правда? С этим-то уж как-нибудь разберемся, как думаешь? Борь, мы совсем разберемся. Главное, чтобы с нами не разобрались. Лишь бы что-нибудь сказать, провозгласил Вадим и уже сам налил водки и поднял рюмку для тоста. «А вот это им вряд ли удастся. Перетопчутся», — улыбаясь, сказал Боря. Они чокнулись и выпили. «Я узнал», — перейдя на громкий шепот, продолжил Боря, «что Митя связался с какими-то поляками или сербами там, в Лондоне. Хоть с марсианами можно связаться. И что-то они там замутили. Пока не знаю что, но скоро выясню. Понимаешь, Митька, так я узнал, пустил на квартиру, которую я ему в Лондоне снимаю, каких-то, не поймешь кого. Взял с них деньги и никому ни слова. Это я узнал от хозяина. Какие-то вещи успел с квартиры куда-то деть. Возможно, продал. С этими поляками или сербами что-то он мутит. И что-то, что его пугает. И деньги ему ужасно нужны. Вот что мне ясно на этот момент». «Ничего себе!» — только и сказал Вадим. «И это ты считаешь хорошей новостью?» «Отличной!» — искренне улыбаясь, ответил Боря. «Превосходной! Главное, не наркота!» «Боря!» — перебил его Вадим резко. «Ты веришь, что я в этом что-то понимаю?» «У Митьки повадки человека, который употребляет, слышишь? Не пробовал, не поиграл, а который употребляет. И вид его, глаза. Нервное, говоришь. А нервы от чего? Не спит, не ест. Почему? Боря, ты хотел посоветоваться, так давай. Ты слышал, что я тебе сказал? Опять перешел на громкий шепот Боря. Анализы показали, что употреблял, да. Но не вчера, а больше 10 дней назад. То есть что-то было, с собой привез. Но он на этом не сидит, не торчит. Не болен, проще говоря. Это мне определенно сказали. И это отличная новость. От этого его отучить, хочет он или не хочет, дело техники. А то, что он куда-то влез в какую-то там детскую аферу, так это ерунда. Это я быстро выясню и закрою тему. Эти мелкие умники, которые там Митьку куда-то втянули, неважно, что Лондон, все везде работает. Они все там сильно пожалеют. Главное, что Митька не торчок. Главное, что не успел ничего непоправимого учудить. Не украл ничего. Не. Главное, того не натворил, чего поправить нельзя, понимаешь? Того, что ни я, никто вообще исправить не может. Давай за это. Давай лучше за Митю. Я его люблю, возразил Вадим. А пить за то, что он ничего не украл, я как-то не готов. За Митю. Вадим сказал так, потому что был уже совершенно не согласен с Борей, с его оценкой ситуации. Но еще Вадим понял, что в нем поднимаются возмущение и гнев. Боря попросил о встрече, просил посоветоваться, помочь, а на самом деле все уже, как всегда, решил сам, и советы ему никакие не нужны. Вадим почувствовал в себе уязвленность и гнев, почувствовал, что пьянеет, но что ссориться категорически не хочет. Однако и быть во всем согласным не может. Вот он и предложил такой тост. «За него! За моего непутевого сына!» — сказал Боря, и они выпили. «Эх, Вадик! Кто только Митьку-то врать-то научил, скрытным быть! Я ведь сам при нем никогда! Я ведь всегда говорил ему, что вранье — это неуважение к человеку и к самому себе. Вранье — удел слабых и зависимых людей. Но ничего, все еще поправимо. Главное, не украл и не... Ну, ты понял». Боря замолчал ненадолго. Хмельно беспомощно заморгал, глядя на стол перед собой. «Знаешь, Вадя, а я, бывает, думаю. Правда. Очень наивно и глупо думаю. Как жаль, что не все вопросы и проблемы решаются деньгами. Я серьезно. Была бы всему цена. Но только всему-всему. Понимаешь? Всему. И чтобы не было такого. Это не имеет цены, или этого за деньги не купишь. Было бы проще и понятнее все. Кто-то, я знаю, так и думает. Многие думают, мол, всему есть цена. Если бы... Я все Митины проблемы, конечно, деньгами быстро закрою. Но его взгляд, этот... Как он на меня смотрит, его вранье, это чем закрыть? Кому заплатить? Вот, Вадик, дружище... Вот в такие дни, понимаешь, как все зыбко и как глупо верить в силу денег. Стоп, остановись, прошу, перебил его Вадим. Боря, дружище, ну не говори теперь про деньги и про то, что они решают и не решают. Пожалуйста, ты же не хочешь меня обидеть или огорчить, правильно? Вадим, боже упаси, искренне и пьяно сказал Боря. А в чем дело? То, что ты со мной советоваться не будешь, я уже понял. Стараясь быть спокойным и даже назидательным, ответил Вадим. «Ты мне уже это пояснил. Твой сын — твои дела, это понятно. Хотя зачем было меня просить встречаться? Ну да ладно, проехали. Но вот про то, что решают деньги и что они не решают, пожалуйста. Именно ты, Боря, именно ты при мне не рассуждай. Прошу!» Почти выпалил Вадим, у которого не получилось быть ни спокойным, ни назидательным. «Да в чем дело, Вадик?» Подняв вверх брови, плечи и разведя руками, спросил удивленный Боря. «Что я не так сказал?» «Что не так? Да все не так, Боря. Вот ты можешь говорить, что деньги решают не все. Ты можешь», навалившись на стол, сбиваясь, проговорил Вадим. «Можешь, когда деньги — это некие цифры, когда ты не думаешь и не знаешь, сколько платишь за воду, свет и газ в доме, когда не помнишь количество прислуги и сколько платишь водителю. Тогда можно так рассуждать. Тебе можно, не спорю. А когда от конкретной суммы зависит все, Все, понимаешь? Работа, дела, гордость, достоинство, жизненные планы, семья, дети. И не от безумной суммы, а от просто суммы, когда от денег зависит моя жизнь. Тогда я не могу рассуждать, как ты. Потому что для меня сейчас деньги решают все. Но у меня их нет. А для тебя они решают не все. Знаешь почему? Потому что они у тебя есть. Все просто, Боря. Все просто. И давай за это выпьем. За что? Обескураженно спросил Боря. За то, что у тебя есть, а у меня нет. Быстро ответил Вадим. За деньги? Почти беззвучно проговорил Боря. Нет. За то, что счастливы мы. «Одинаково», — сказал Вадим, чокнулся с Бориной, стоящей на столе рюмкой, и выпил один. Боря посмотрел, как Вадим все это проделал, к своей рюмке не притронулся, а наоборот вдруг расправил плечи и сел прямо. Взгляд его почти прояснился. «Вадим, что стряслось?» — совершенно трезвым голосом спросил Боря и пьяно моргнул. «Да ничего не стряслось, Боря», — все еще в запальчивости ответил Вадим. «Сущие мелочи. Ерунда. Просто по той причине, что у меня нет тех самых пошлых и смешных денег, которые ничего не решают. Вот это все?» Вадим обвел жестом стены, окна и потолок ресторана, как уже недавно делал. «Все, к чему ты привык, к чему привыкли многие. Все то, что столько лет было моим, где каждый сантиметр помнит тебя, меня, ребят. Всего этого, считай, уже нет. Все это уже, считай, не мое. Вот тебе и деньги». «А чье?» Строго и спокойно спросил Боря. «Ты их не знаешь», — отмахнулся Вадим. «Не твой, Боря, уровень». «Так что стряслось?» — спокойнее произнес Боря. «Объясни толком и без эмоций». «Что стряслось?» Прищурившись и испытующе уставившись прямо в глаза Боре, пьяно спросил Вадим. «А я тебе расскажу». «Да, пожалуйста, послушай про мелкую мою возню». И Вадим быстро, почти не сбиваясь, но не скупясь на эпитеты, рассказал Боре то, что намеревался рассказать, когда приезжал к нему домой, но рассказать не мог. Рассказал про то, кому, почему и на каких условиях продает дорогой ему ресторан. Поведал, как ему от этого больно, горько и унизительно. Боря все выслушал очень внимательно. «Так вот, почему ты приезжал», — дослушав Вадима, усмехнувшись, сказал Боря. «Вот что ты за человек, Вадик? У тебя все-таки поразительный талант все усложнять до крайности и доводить до предела». Боря, улыбаясь, покачал головой. «Цена вопроса». «Что?» Поняв Борин вопрос и все внятно услышав, все-таки спросил Вадим. «Сколько надо, чтобы было, как ты хочешь? Сколько ты хотел попросить и на сколько?» 50, лучше 80 тысяч долларов или евро. Так будет проще считать». Стараясь не слышать, ответил Вадим. «На полгода. Лучше на год. Я все рассчитал, это надежно, и процент тоже надо обязательно». «Завтра», — перебил Вадим и Боря. «Нет, послезавтра. Заедешь ко мне вечером? Сможешь?» — спросил он. Вадим снова кивнул. «Домой заезжай, приготовлю тебе 50 тысяч евро. Дам на год. Условия и прочее на месте. Послезавтра. Сегодня, прости, дружище, и завтра не могу, потому что у меня в кармане таких денег нет. И, кстати, я знаю, сколько плачу за газ и электричество, знаю, какой у меня штат дома, сколько я плачу Валерии и охране. Я вообще знаю, кому и сколько плачу». Проговорил Боря очень четко и ясно. «Только пообещай, Вадик, мне сейчас, что не продашь свой ресторан каким-то чертям. И вообще не продашь никому. А если будешь делать тут ремонт, то... не переделаешь все до неузнаваемости. Пусть хоть что-то будет по-прежнему. Обещаешь?» «Обещаю», — приложив руку к сердцу, сказал Вадим. «За это!» — поднял рюмку Боря. «А ты пообещаешь, что с Митькой все будет хорошо», — почти торжественно сказал Вадим. «Клянусь!» — выдохнул Боря. Вадим быстро налил себе, и они выпили, не закусив. В ресторане уже не оставалось посетителей, кроме них, если Вадима можно было назвать посетителем в своем ресторане. И они долго еще сидели, громко говоря и периодически чокаясь. Утром Вадим проснулся с тугой головой, похмельными тяжелыми руками и ногами, но с хорошим взглядом на происходящее, на грядущее и даже на собственное отражение в зеркале. Он встретил новый день в том самом редком, послепитейном состоянии, когда в целом организму муторно, но когда остроумные глупости так и срываются с опухшего и вялого похмельного языка. Вадим проснулся рано. Был медлителен, но любезен, нежен и внимателен с женой. За завтраком всех веселил, особенно младшую Соню. Около 11 он позвонил бухгалтеру и сообщил радостную новость, что выход найден без невыгодной продажи ресторана. Позвонил директору клуба, сказал ему, что все сдвигается с мертвой точки и начинаются действия по спасению их детища. Вадим попросил его срочно связаться с теми, кто продает, ставит и регистрирует противопожарное оборудование, и надавал еще кучу заданий. Когда до назначенной встречи с Умаром Магомедовичем оставалось 2 часа, Вадим выпил стакан прохладной воды, откашлялся, проверил качество звучания голоса и набрал номер телефона с визитной карточки. Пока в трубке играла восточная музыка, он слегка отнес руку с телефоном от уха, а когда она стихла, вернул руку обратно. «Алло, слушаю», — услышал Вадим. «Умар Магомедович?» — сказал Вадим бодрым, вежливым голосом. «Да, уважаемый, я слушаю. Я прошу прощения за то, что потратил ваше время», — тем же тоном продолжил Вадим. «Но звоню предупредить, чтобы больше вашего времени не тратить. Наша сделка не состоится». Уважаемый, зачем так говорить? Чего ты хочешь еще?» В голосе, который всегда звучал одинаково, Вадим услышал раздражение. «Мы вчера хорошо договорились. Тебе еще денег надо?» «Нет, что вы!» — нарочито вежливо ответил Вадим. «Я просто решил, что именно вам продавать ресторан не буду». «Эй, слушай, ты мне это лично в глаза скажи!» Голос в трубке поменялся, и в нем послышались и удивление, и гнев. «Простите, Умар Магомедович, для того, чтобы со мной лично встретиться, вам надо сначала научиться вовремя приходить и правильно разговаривать с людьми, которые вас старше. Так что всего вам самого доброго, удачи и успехов». Вадим проговорил это на одном дыхании, очень четко, громко и быстро. Его невозможно было перебить. Проговорил и отключился. «Алло, я не понял». Еще долетало из трубки, но Вадим уже не слушал. Отключился. Через считанные секунды ему перезвонили.